Детство. Алматы. Пионерлагерь имени Олега Кошевого. Ресторан «Русь». Я родился в Новосибирске. Но одно из моих самых ярких детских впечатлений — замечательный город Алматы, куда мы с мамой и бабушкой ездили каждое лето. В Алматы жили наши родственницы, мамина двоюродная сестра, родная сестра бабушки и моя племянница Юля. Это был короткий, но удивительный период моей жизни. Жили мы на элеваторе. Не самый, конечно, удачный район, грязноватый, индустриальный, но все равно для нас, детей, это было прекрасное, веселое и беззаботное время. Весь Алматы опутан сетью арыков, бетонных каналов с холодной водой из горных рек. В жарком и засушливом климате без таких сооружений никак. Помню, как мы катались на кусках пенопласта с этих бетонных водяных горок. Было очень круто и весело. Может быть, именно тогда у меня завязались особые отношения с водой. Я очень люблю воду и считаю, что она правит миром. Она запоминает наши слова, чувствует настроение и мысли. Не будет воды, не будет земли, вообще ничего не будет. Мое первое воспоминание о Новосибирске — наша пятиэтажка на улице Новая Заря, в которой мы жили с мамой, бабушкой и братом Мишей. Песочница во дворе, где я лепил куличики. И моя бабушка Вера Михайловна, шагающая через двор в цыганской юбке с прицепленными к ней железными пробками. Эти пробки жутко гремели, и весь двор сразу узнавал, кто идет. Бабушка по специальности была парикмахером, но, кроме того, окончила кулинарный техникум. У нее был 6-й разряд поварского искусства — кухня народов мира. Но когда семье понадобились деньги, она его продала. Летом бабушка работала поваром в пионерском лагере имени Олега Кошевого. Это мое место силы. С ним у меня связаны лучшие детские воспоминания. Высокий берег Оби, лес, воздух, громадные пионерские костры, песни. Современной молодежи, наверное, очень не хватает всего этого. Я вспоминаю утро, скрипящую кровать с железными прутьями, солнечный свет, льющийся в маленькое окошко барака. Уже около 11 часов все дети сделали зарядку, отстояли линейку, подняли флаг и разошлись по своим делам. А я только просыпаюсь. Я, не торопясь, вставал, запирал дверь барака на ключ и направлялся в столовую. От нашего барака к корпусу столовой вела широкая бетонная дорога, и в сильный ливень по ней бежали потоки воды, настоящие реки. Иногда с трудом можно было устоять на ногах. В те моменты я любил скинуть башмаки и пройти до столовой босиком. Это было невероятно круто и чем-то напоминало бетонные горки Алматы. В столовой меня ждала тарелка манной каши, заботливо накрытая другой тарелкой, кусочек масла и кусочек хлеба. Чего еще желать? Жизнь удалась. Я король положения. По вечерам дети выстраивались ко мне в очередь за хлебом, потому что у меня был доступ к хлеборезке. Это устройство всегда меня пугало, но зато я мог нарезать целую гору хлеба и всех угощать. Перед сном полагался один кефир, но дети хотели большего. Поскольку бабушка была главным человеком на кухне, ее все обожали. Она была круче директора пионерского лагеря, и это понятно. Поесть любят все. Так что для меня лето в пионерском лагере было настоящим раем. Я всегда любил природу, обожал собирать грибы. Как-то раз я обнаружил на берегу Оби бескрайние поля сморчков, которые росли прямо на песке. Это выглядело завораживающе. Если бы это увидел владелец какого-нибудь ресторана, он бы, наверное, решил, что нашел свое счастье. Помню, я набрал несколько пакетов сморчков, притащил на кухню, а бабушка пожарила их с картошкой и накормила всех работников лагеря. Я до сих пор знаю все грибные места у себя на родине. У нас есть почти все съедобные грибы — подосиновики, маслята, белые. Но почему-то нет моих любимых лисичек. Однажды, когда уже будучи звездой, я приехал в лагерь Кошевого и оказался на территории, к Ко мне подошел охранник и спросил: «Вы что тут забыли?» Я ответил: «Как что? Здесь дом моего детства». Разглядев меня, он засмеялся. «А я вас сразу не узнал. Здесь о вас на каждой линейке рассказывают». Я сказал, что просто хочу спокойно побродить, посмотреть по сторонам и подышать здешним воздухом. Он не препятствовал. Рядом с лагерем находился известный пансионат «Сосновка». Каждый день я ходил туда загорать и слушать музыку. Помню, лежу на пляже, уже вечер, закат, лодки, а из динамиков в пансионате поют Татьяна Буланова с группой «Летний сад», Марина Журавлева, «Мираж». Я воображал, что и мой голос звучит оттуда. Наверняка все помнят популярный в свое время мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь». Мне очень нравилась песня из заставки, и я вдохновлялся ей даже больше, чем песнями известных исполнителей. Я хотел петь именно так. Кстати, благодаря этой песне не только у меня, но и у многих наших артистов возникло стремление к качественным аранжировкам и хорошему танцевальному ритму. Многие наши звезды вышли из Чипа и Дейла. Я говорил себе: «Я должен стать артистом, я сделаю это». И я сделал. Позже мне удалось реализовать свою детскую мечту, причем в буквальном смысле. Приехав в Сосновку, я попросил звукорежиссера погромче включить мои песни, а сам вышел на берег своей любимой Оби и сел в лодку. Было уже холодно и ветрено, пляж пустовал, пансионат был закрыт, а я сидел в лодке и слушал себя. Это было прекрасно. Помню, очень любил приезжать в лагерь Кашевого на новогодние каникулы. Это было особенное, магическое время. Уснувший лес, в лучах земного солнца искрится снежная пыль, чистый бездонный воздух. Тихое слово или хруст ветки слышны за километр. Благодаря бабушке мне была доверена ответственная и почетная миссия упаковывать подарки. Я сидел в комнате, окруженной горами коробок конфет, мандаринов, печенья и волшебных Дедов Морозов, и раскладывал все это в подарочные коробки. И заодно наедался от пуза. До сих пор помню особый, ни на что не похожий запах свежей упаковки, сладостей, мандариновой кожуры. Друзья звали меня кататься с горки, но какая к черту горка, когда ты распоряжаешься 20 килограммами конфет? Лагерь имени Кашевого навсегда останется со мной. Земля меня там бьет током. И, конечно, это память о бабушке. У моей бабушки, по ее собственным словам, были цыганские корни. Род ее происходил из города Алейск Алтайского края. В семье росли 6 детей. Жизнь была непростой, поэтому бабушка рано начала работать. Как бы там ни было, темперамент у нее был определенно цыганский. Она обожала свободу, размах, щедрость, шла по жизни с легкостью и удалью. Никакие трудности не могли ее испугать. В отличие от мамы, которая по характеру была скорее сдержанной и закрытой, бабушка обладала бойкой, решительной, артистичной натурой. Что называется, душа нараспашку. Я всегда смотрел на нее с восхищением и очень многое от нее перенял. Она научила меня не отворачиваться от своего предназначения. Я считаю, что именно благодаря бабушке я стал тем, кем стал. Помню, когда в лагере Кашевого устраивались ночные тусовки с песнями и шашлыками на берегу Оби, бабушка всегда брала меня с собой. Она была душой компании, красиво и увлекательно говорила, великолепно пела и танцевала у костра в своей цыганской юбке с гремящими пробками. Люди всегда к ней тянулись. Она умела зажечь их своей мощной, необузданной энергией. Поскольку во мне очень много от бабушки, у нас с ней всегда была прочнейшая связь, которая сохраняется и по сей день, когда она уже оставила этот мир. За какое бы дело бабушка ни бралась, у нее все выходило четко и ладно. Все сделанное ей оставалось надолго и в мире, и в памяти людей. Вещи и люди ей покорялись. А материлась она так, что это достойно отдельной книги. Помню, ее любимым выражением было «рот закрой, землю видно». Сам не знаю, что это значит, но в бабушкином исполнении звучало очень смешно. Я, если честно, сам обожаю материться, делаю это хорошо и не без гордости признаю, что это искусство передалось мне от бабушки. Она всегда напоминала мне Фаину Раневскую, женщину такого же огненного темперамента и абсолютно независимого характера. Бабушка работала главным поваром в ресторане «Русь» и поддерживала нашу семью не только морально, но и материально. Без нее мы бы точно не выжили. В те времена, когда в магазинах купить практически ничего было нельзя, через мой детский желудок прошла кухня всего мира. Поэтому я абсолютно всеядный. Только рыбу не ем, разве что очень редко. И еще не люблю чеснок, петрушку и кинзу. Зато гречку и мясо по-французски могу есть с утра до ночи. Ресторана чище бабушкиного я в жизни не видел. Мясной цех в целях дезинфекции каждый вечер засыпался 12 килограммами соли. У мух не было шансов. Все было очень аккуратно. Ножи, вилки в ящиках, каждый кабинет запломбирован. Как-то ночью во время сухого закона в Русь приехали депутаты. «Вера Михайловна, водочки дашь?» Бабушка сказала, «Ну, водочки-то дам». Но какой уважающий себя депутат станет пить водку без закуски, даже во времена сухого закона? В ресторане никакой еды на тот момент уже не осталось. Бабушка, недолго думая, нашла где-то отрезанные кончики огурцов-помидоров на выброс, нашинковала, сбрызнула чем-то, и вуаля, мальчики-салатик. В итоге депутаты уехали домой сытые, пьяные и счастливые. Бабушка была с фантазией и очень веселая. Она каким-то удивительным образом успевала все. Придя домой после работы в ресторане, она накрахмаливала марлю, вешала ее сушиться на кухне и ложилась спать на пару часов. А утром в нашей однушке уже выстраивались в очередь 5 официанток из ресторана «Русь». Бабушка сооружала для них колпаки из марли, делала им прически, причем все это должно было соответствовать тогдашним стандартам общепитовского заведения. Я наблюдал за процессом с раскладушки, на которой мы с братом спали по очереди. После этого надо было еще накормить Мишу завтраком и отправить в школу, благо я не учился, собрать раскладушку и выгулить собаку. Наверное, хорошо, что в то время не было гаджетов. Никто не отвлекался на всякую ерунду. Иначе как можно было все это успеть? Помню, как однажды влюбился в девочку из пригорода. Это была неразделенная любовь. Девочка была с голубыми глазами и нежным голосом. Я очень по ней страдал. Бабушка выгребала для меня двушки из ресторанной кассы, и я бегал звонить своей возлюбленной из телефона автомата. Занимал будку часа на два, объяснялся в любви, плакал. А снаружи выстраивалась огромная очередь, где меня крыли последними словами, так как телефон был один на весь район. Это было очень чистое, светлое и веселое время. Когда мне было лет 10, я оказался в интернате для трудных подростков. Отдать меня туда было коллегиальным решением школы, и мама была с ним согласна. Я ее, в общем-то, вполне понимаю. Ее и бабушки целыми днями не было дома. Мы с Мишей были предоставлены сами себе и все время дрались. При этом Миша был тихим и спокойным ребенком, чего нельзя сказать обо мне. Мама поговорила с завучем школы, где я учился, и та предложила отдать меня в интернат, заметив, что я совершенно неуправляемый. Я и правда был таким. В интернате я провел недели две. Помню, там был очень высокий забор. Когда в интервью меня спрашивают, как мне там жилось, я привожу в качестве примера фильм «Хозяйка детского дома» с Натальей Гундаревой. Там есть пронзительный эпизод, когда главная героиня приходит в интернат и приносит ребенку яблоко. Он протягивает за ним руку через решетку, а оно застревает. Маме этот пример не нравится. Она говорит, что я слишком сгущаю краски, и со мной ничего подобного не было. Может и так. но зато лупили меня там почти каждый день. Дело в том, что в интернате жили подростки, которые были намного старше меня. У каждого из них родители либо сидели в тюрьме, либо были лишены родительских прав, либо умерли. И тут пришел я, такой холеный, красивый, да еще и при живых родителях. Кроме того, все знали, что моя бабушка работает в ресторане. Это при том, что эти подростки находились в интернате постоянно, а я пришел всего на пару недель. Как бы там ни было, я всегда мог за себя постоять. Слава богу, рука у меня тяжелая. И все-таки нелегко было осознавать, что родная мать выставила тебя из дома. Плюсом интерната было то, что днем меня никто не ограничивал в передвижении. Я садился на трамвай, проезжал пару остановок до бабушкиного ресторана и шел к ней обедать. Кроме того, на выходные меня отпускали домой. Насколько я понимаю, бабушка не знала о мамином решении, но мама никогда не настаивала, чтобы я держал это в тайне. Я сам не хотел об этом говорить. И о том, что меня бьют, тоже молчал, а то бабушка всем бы головы поотрывала. Я просто приходил к ней, обедал, а вечером возвращался обратно. Было слегка грустно, но я не унывал. Пару раз я приводил в ресторан ребят из интерната, и бабушка их кормила. Когда спрашивала, кто это, я говорил «друзья». Однажды подростки чуть не устроили в интернате пожары, после этого мама решила, что мне там оставаться опасно. Вскоре я вернулся домой. Все мое безумно счастливое детство прошло в ресторане «Русь». Он был в двух шагах от моей песочницы, поэтому ходить туда я начал лет с трех. Я шел через двор с гордым и важным видом, чувствуя себя под бабушкиным покровительством. Директриса ресторана терпеть меня не могла, потому что я был, что называется, не камильфо. Например, одним из моих развлечений было залезть под стол и связать посетителям шнурки. Клиент приглашал даму на танец, вставал из-за стола и тут же падал. Еще я развлекался тем, что подсовывал пьяным клиентам чужие номерки, и они уезжали домой не в своих шубах. Завсегдатые ресторана, которые уже привыкли ко мне, говорили бабушке: «Смотри, опять твой лазает под столами. Коленки все порваны». У меня тогда были роскошные кудри, из-за чего за мной закрепилась кличка Пушкин. Из-под столов я слышал разговоры посетителей. «Девки, смотрите, вон Пушкин лазает. Прячьте номерки, а то опять в чужих шубах домой пойдете». За эти шубы бабушка утром готова была меня убить. «Ты чего творишь?» — кричала она. «Мне опять из-за тебя идти ресторан открывать, с шубами этими разбираться?» В ресторане от меня никому житья не было, а я очень веселился. И если что, нырял за красную бархатную занавеску, за кулисы, где никто не мог меня найти. Меня воспитывали женщины. Мой отчим Николай, мамин муж и отец брата Миши, с нами не жил, мама развелась с ним, когда мне было 4 года. Тем не менее, я знал о его существовании и долгое время считал своим родным отцом. Правда о моем рождении всплыла, когда мне исполнилось 16, и мы с мамой отправились в паспортный стол. Она сказала, чтобы я в своем паспорте вместо отчества Николаевич написал Владимирович. Для меня это был шок. До 16 лет у меня даже на школьных тетрадях было написано «Медведев Александр Николаевич». В тот момент я понял, почему ревел все детство. Позже я узнал, что все эти годы Владимир, мой настоящий отец, жил в двух шагах от нас, через дом. Говорили, что он сидел в тюрьме, любил выпить и поискать приключений на свою голову, был любимцем женщин и красиво пел под гитару. Насколько я понимаю, бабушка и мама категорически пресекали всякие его попытки встретиться со мной. А может быть, таких попыток с его стороны и не было. Когда правда вышла наружу, бабушка посмотрела на меня и сказала: «Станешь таким же, как отец, голову откручу». О Владимире говорили, что, несмотря на крутой нрав, он был человеком добрым и отзывчивым, всегда готов был прийти на помощь. Но он умер молодым. По слухам, его убили в какой-то уличной драке. Насколько мне известно, кроме меня детей у него не было. Много лет спустя я нашел его могилу. Помню, стояла осень, темнело, накрапывал дождь, тяжело падали мокрые листья. Я обошел 5 кладбищ, безрезультатно. На последнем из них, уже в полной темноте, ко мне из темноты вышел сторож с фонарем и сказал, что кладбище закрывается для посещений. Мы вместе пошли к выходу, освещая себе путь между могилами. Вдруг я застыл. На одном из надгробий я увидел себя, только в военной форме. Подошел поближе, взглянул на фото. Можно было даже не читать фамилию и инициалы. Это была вторая фотография моего отца, которую я видел в жизни. Первую показала бабушка, но об этом чуть позже. Думаю, их и осталось-то всего 2, потому что остальные мама уничтожила. Закрылась в ванной и сожгла их. От ядовитого дыма она потеряла сознание и могла умереть. Благо у нас на кухне оказался топор, которым бабушка вышибла дверь. Не так давно, в мой 50-летний юбилей, Лера Кудрявцева пригласила меня поучаствовать в шоу «Секрет на миллион». Там я неожиданно узнал, что у меня есть родственники по отцовской линии. Племянница Альбина и ее 9-месячная дочь Эмилия, моя двоюродная внучка. Я был рад встрече. Особенно мне понравилась девочка. С детьми у меня особенные, трогательные и доверительные отношения. Мой тихий и спокойный брат Миша был в семье любимчиком. В отличие от меня, он всегда получал на Новый год подарки. Каждый Новый год я плакал у елки, потому что под ней лежали подарки только для брата. Я искал свой подарок от папы Коли, так я называл отчима, и не находил. Я не мог понять, почему родной отец ничего мне не дарит, в то время как Миша всегда получал подарки. У меня в голове не укладывалась эта несправедливость, я считал себя нелюбимым ребенком. Отчим побаивался моей бабушки, поэтому перед праздниками мама встречалась с ним где-то на нейтральной территории, и он передавал ей подарки для Миши. Бабушка не сразу поняла, почему я каждый Новый год реву. Когда догадалась, в чем дело, стала подкладывать под елку подарки для меня. Это были подарки от отца, которого не было. Не могу сказать, что у нас с братом была явная и открытая вражда, но некоторый холодок в отношениях всегда присутствовал. У нас в квартире в углу стояла тяжелая розовая кегля, и как-то в мой день рождения Миша схватил ее и с криком «Сашка, зырь!» со всей силы двинул мне по зубам. У меня потемнело в глазах, а несчастный зуб повис на одном нерве. Мы были дома одни, стоял страшный ор. Я побежал к соседке, тете Тане Ариповой, которая жила этажом выше, и иногда приглядывала за нами. Она была совершенно слепа и долго не могла понять, что происходит. Мне было дико больно, но я всегда очень боялся врачей, поэтому лечиться не пошел и оставил все как есть. Кто бы мог подумать, что брат сыграет решающую роль в формировании моего сценического имиджа. Зубы я вставил уже намного позже, в возрасте 35 лет. Всех, кто меня знал, вполне устраивала моя беззубость, и первым человеком, который указал на необходимость что-то с этим сделать, был Александр Волков, директор и муж Кати Лиль. Но я не решался до тех пор, пока к делу не подключилась сама Алла Борисовна Пугачева. Замечу в скобках, что жизнь почему-то всегда сводила меня со звездами эстрады, которых я видел по телевизору и которыми восхищался. С Аллой Борисовной у меня сложились крепкие дружеские отношения. Она мне определенно симпатизировала и постоянно делала комплименты. Однажды я даже удостоился чести застегнуть ей сапоги. Увидев состояние моих зубов, она сказала: «Иди и немедленно что-то с этим сделай. Или я своими руками тебе зубы вставлю». Она была властной женщиной. Конечно, она сказала это полушутя, но я решился. Стоматолог сконструировал для меня мост весом 400 граммов. И когда я его вставил, у меня отвисла челюсть и изменилась форма лица. Со временем из-за этой конструкции у меня развились широкие громоздкие скулы. Пришлось потом идти к другому врачу, который избавил меня от моста и поставил импланты. Но я сильно забегаю вперед. Не думаю, что брат хотел намеренно меня покалечить. Может быть, это был своеобразный способ сблизиться со мной или отплатить мне за мою неординарность. Я и правда не был похож на других детей. Общался большей частью с девчонками, надевал на себя что-то странное и вызывающее, был не в меру активным и творческим и всегда находил на свою голову приключения. Миша неловко чувствовал себя в роли моего брата, и я его понимаю. В суровых реалиях того времени не просто было иметь такого брата, как я. Друзья смотрели на него косо. За это нужно было держать ответ. И он держал. Один раз даже подрался с кем-то из-за меня. Наверное, он устал находиться между двух огней. И в итоге так получилось, что мы не общались лет 30, хотя, как я сказал, явного конфликта у нас не было. Сейчас у нас хорошие отношения, периодически я даже получаю от него смски. А еще я очень благодарен ему за его замечательную дочь, мою племянницу Алину. Полная свобода, которую мне предоставили мама и бабушка, сформировала мой характер. И за это я им безумно благодарен. Не помню, чтобы меня когда-нибудь за что-нибудь ругали. Я, например, категорически не хотел учиться, и никто мне в этом не препятствовал. На уроках геометрии я вместо того, чтобы доказывать теорему Пифагора, плел макраме. Результатом такого обучения стало то, что я не умею ни складывать, ни отнимать, ни делить. Таблицу умножения, конечно, видел в глаза, но не всю. Я рано понял, что учиться — это вообще не про меня. Помню, когда лет в 5-6 бабушка в конце рабочего дня посадила меня на кассу, у меня очень хорошо получалось считать деньги. Я их складывал в аккуратные стопки, двушки, десятки, двадцатки. В этом было что-то красивое, завораживающее и надежное. Бабушка посмотрела на это и вечером после работы сказала матери: «Светка, сама подумай, зачем ему школа? Он уже деньги считает, он мне кассу подбил». Так школа была сброшена с корабля современности. Я, как блатной, знался с элитой, детьми, учителей и завучей. В приоритете у меня был культмассовый сектор. Я состоял во всех кружках и участвовал во всех школьных постановках. У меня был ключ от актового зала и от главного святилища — гримерки. Это была такая халупа за кулисами с кучей декораций. Там всегда пахло краской, и я обожал этот запах. Сидя там в одиночестве, я мечтал стать режиссером. Ближе к окончанию школы маме позвонила завуч, та самая, что посоветовала отдать меня в интернат, и сказала: «Саше нужно прийти за аттестатом». Мама спросила прямо: «Нафига он нужен?» Завуч ответила: «Светлана Ивановна, не переживайте, там одни пятерки».